Платон лежал на спине, неловко и странно выгнув туловище, и слегка вздрагивал. Глаза были открыты, но виднелись только белки, казавшиеся огромными. В уголке плотно сжатого рта пузырилась слюна. Марго имел об эпилепсии весьма смутные представления, подчерпнутые в основном из кинофильмов и любовных романов. Она знала, что больного не следует перемещать, что в рот нужно вставить ложку, дабы он не откусил себе язык и не задохнулся, а когда конвульсии кончатся, тепло укрыть, ибо он будет мерзнуть. Насколько ей было известно, Платон никогда ранее эпилепсией не страдал, да и другие родственники тоже. Внезапный припадок следовало увязывать со вчерашними событиями. И тут ей пришла в голову неприятная аналогия. Как ей удалось в свое время выяснить в институте генетики, покойный брат Лолы, Легион Паулс, был эпилептиком. Скорее всего, случайное совпадение, но ведь все это треклятое дело, в котором она постепенно, незаметно увязла по уши, было основано на мерзких совпадениях и туманных фантазиях. Здесь было некого схватить за руку, и вообще не было ничего конкретного, кроме жутких конечных результатов. Через полчаса приступ закончился. Марго породилась. Еще никогда она не видела такого безмятежного покоя в лице Платона. Несколько раз она замечала, что его губы слегка шевелятся, и, склонившись к нему, пыталась понять еле слышный шепот. Ей удалось разобрать лишь несколько отдельных, не связанных между собой слов, но она сразу насторожилась, ибо одно из них было «легион», причем оно прозвучало как-то «как легио». Кроме того, были слова «обретешь», «тебе обещаю» и «превзошедших и знающих». Неужели покойный брат Лолы действительно имел отношение ко всему этому безобразию? Но Марго тяжело навалилось предчувствие кошмара, и ей удалось отогнать его, только закурив сигарету. На следующий день Платон предстал перед ней совсем новым человеком, и она не знала, радоваться ей или печалиться. Он поднялся значительно раньше Марго, и хотя она обычно спала достаточно чутко, сумел, не разбудив ее, не только улизнуть из дома, но и через час слишком вернуться. Проснувшись и направляясь в ванную, Марго увидела в гостиной почти незнакомого человека, подстриженного, выбритого, отглаженного, с корректным, но замкнутым выражением лица. Во время завтрака он поддерживал разговор с Марго, сохраняя при этом определенную отрешенность и не прерывая, по-видимому, внутреннего потока мыслей. Одновременно, как удалось ей подметить, он успевал отслеживать даже мельчайшие события в окружающем мире, от скрипа тормозов на улице до чьих-то шагов на лестнице, приглушенных обитой войлоком дверью. «У тебя был припадок эпилепсии», — нейтральным тоном, будто пустяке, сообщил Марго. «На рассвете. Как ни странно, помню начало. Помню, что успел осознать это». Он на секунду задумался. «Будет повторяться, раз началось. Я проинструктирую тебя после... Впрочем, ты и так хорошо справилась». Он кивнул на лежащую в мойке деревянную ложку с следами зубов. «Ты полагаешь, слово «легио» попало в твой бред не случайно?» «Не полагаю, а уверен. После эпилептических припадков многие люди получают сведения, о которых до того и понятия не имели. Не забудь, что полуграмотный Магомед диктовал суры Корана сразу после приступов эпилепсии. Происходит подключение к высшим источникам информации. То же самое, кстати, случается, хотя и редко, при некоторых других заболеваниях или просто при травмах черепа. Все ясновидящие обязательно проходят через нечто подобное. — Ты что, веришь в ясновидение? — с ужасом спросила Марго и отшатнулась от стола. Вот перед ней поставили тарелку с живыми жабами и скорпионами. — Это же сплошное шарлатанство? — Не всегда. — Есть люди, выдержавшие многократную проверку. Это же Ванга, к примеру. Ты слышала, чтобы хоть кто-нибудь ставил под сомнение ее результаты? — Действительно. А я об этом не подумала. Как странно. Когда мы говорим о проникновении одного сознания в другое, это условность. Сознание в мозгу. Один мозг с другим напрямую вступать в связь не может. Это, считай, доказано. Проникновение идет на уровне подсознания. А это сообщающиеся сосуды.